Правда, дороговизна жизни и переориентация на добычу средств к существованию резко убавила этот поток, но еще в мае, когда Поспелов приехал сюда в первый раз, то уж нашел следы непокорных путешественников, кострище на берегу ручья, где в самом деле плескалась форель, оставленная на деревьях белевая веревка. Туристский сезон открылся. Ночи были уже светлые, почти белые, в долине лежал туман, глушивший звуки. И, несмотря на рассказ Зарембы о долине смерти, на предрассудки и мрачную славу, фермерам стало здесь хорошо, особенно под утро, когда загомонили птицы. Автомобиль с пасекой установили подальше от туристских троп, открыли в улях пчелиные летки, и можно было уж спокойно ехать на Ниве в горячее урочище, точнее, отвезти туда жену, а самому вернуться назад и начать обследование долины. Однако Татьяна, безвылазно сидящая на ферме, попросила Георгия подняться на сопку, чтобы оттуда глянуть на живописные просторы. Он заподозрил простую женскую хитрость, ей не хотелось на ферму, но уступил и, оставив машину на волоке, повел Татьяну в гору. Они были на восточном склоне долины и поднимались в легких предутренних сумерках, когда к сопке на западе, точнее, к вершине, были уже высвечены солнцем. Этот контраст цвета, если смотреть сверху, оживлял и веселил простор, и вместе с тем делал его нереальным, космическим. Резкие длинные тени от освещенных сопок расчерчивали пространство, напоминая лунный пейзаж. Густые сосновые боры внизу, подернутые туманом, были еще темными, непроглядными и походили на земную твердь. Мало того, когда они поднялись на вершину, то оказались в лучах низкого и уже яркого солнца, бьющего прямо в лицо, и от них тоже падали бесконечно длинные, достигающие западного склона тени. Обнаружив такой редкий эффект, они немного подурачились, изображая скульптурные фигуры типа «рабочая и колхозница», и забрались на самый высокий камень с плоским верхом, как на смотровую площадку. Отсюда долина смерти просматривалась до самого Один-озера, километров на 15. И само озеро лежало на горизонте среди сопок, будто обломок синего толстого стекла. Утренний ветерок с северо-запада выдувал длинные космы тумана из светлеющих сосновых боров, словно выбивал пыль из ковра. Татьяна зябко прислонилась к Поспелову, закуталась в старую куртку и замерла. — Смотри, что это? — тихо спросила она. — Вон там, за долиной, на сопке, что это? Георгий проследил за ее взглядом и заметил на лысой вершине, высвеченный солнцем, маленький сверкающий прямоугольник, может быть, километрах в 5 на север. Предмет отражал солнечные лучи, как оставленное на земле зеркальце. Он не успел ответить и толком рассмотреть, что это такое, как эта блестящая штуковина начала стремительно расти, как бы извергая из себя десятки таких же прямоугольников. Они словно выстреливались влево, вправо и вниз по склону сопки, заслоняя собою землю. Затем вообще обрушился целый каскад. Все засверкало, замельтешило на минуту, после чего сама собой нарисовалась, собралась фигура, напоминающая ромашку. Не было пока лишь желтого круга посредине, но скоро возник и он, будто соткавшись из ничего. Диаметр цветка был потрясающим, 400 метров. Он покрывал весь восточный склон сопки от вершины до подошвы. Прямоугольные лепестки медленно шевелились от ветерка и постепенно утрачивали блеск, напоминая матовое серебро старых зеркал. Желтая середина потемнела и замерцала искрами. — Что это? — уже со страхом снова спросила Татьяна. — Инопланетяне. — Серьезно, — сказал Георгий и встал, хотя в этом не было нужды. Нет, правда. Если правда, я не знаю.